все прописаны четко. Говорится, что человек должен повторять внимательно, да? А кирта тогда иногда поют, например, раму, что ведь рама – это не оскорбление? Нет. Погачено. А что тогда не рома? Как? Рома? Тебе хочется? Давай я попою Хари Рома. Можно вообще любое имя петь. Хари Илюха, Хари Рома, Хари Гриха. Хари Гриха, Хари Гриха, Гриха Гриха, Хари Рома, Хари Рома, Рома Рома, Хари Хари. Видишь, новая мантра будет. Гриха и Рома. Хари Гришка, Хари Гришка, Гришка, Гришка, Хари Хари. Можно любое имя. Можно Хари Мишка, Хари Мишка, Мишка, Мишка, Хари Хари. Хоть что можно. Рамо, говорится, Рамо поют, это как О, оно соединительное. И в Рамаяне об этом говорится, что ванары, они соединяли иногда в своих пениях, Рамо пели. Рамо. Проще было петь? Нет, это О соединительное. Не потому, что проще петь, соединительное. Как вот, допустим, мы говорим Кришна, да? На самом деле буквы И-то нету. Кришна, Кришна. Поэтому в русских летописях куда более авторитетнее слово Кришна звучит. В русских летописях его называют Кришна или Кришна. А вот, допустим, современные люди, они почему-то стали говорить Кришна. Это неправильно. Кришна. Там также соединительное. Рамма. Вот буква А, она так же, как продолжительная. Вот видел? Учуху. Видел, да? Ха и точка. После Рша. Ну-ка прочитай, чтобы там не было И. Рша. Крша. Тогда будет крыша какая-то. Все равно там И будет присутствовать или И. Это будет принято как служение. Да, говорится, куда плоды. Не сама деятельность, а плоды, куда мы деваем, определяет, чем мы занимаемся. Плоды деятельности, по плодам судят. Не по самой деятельности, а по плодам. Это называется карма-йога. Когда вы что-то делаете, то, что может быть и не духовно, но плоды этой деятельности вы занимаете в служении Богу. Это означает, что вы заняты служением Богу. А можете рассказать? То есть я вот читал комментарий Прабхупады, там упоминалось, что есть воплощение Бога, имя ему, как убивший демона, принявшего форму смерти. Тринаварта. Демон смерчи – это Тринаварта. В источнике вечного наслаждения ты можешь прочитать 10-ю песню Шримад Бхагават. Да, можешь прочитать 10-ю песню Шримад Бхагават. На русском же есть источник вечного наслаждения называется. На санскрите эта песня называется Кришна. Нет, а так назвали ее источник вечного наслаждения, она называется только в России. Во всем мире она называется, да, просто называется Кришна. Но Кришна переводится тоже так, как же один из видов перевода – источник вечного наслаждения. И поэтому только в России ее назвали источник вечного наслаждения, чтобы не беспокоить умы людей, потому что они как бы отрицательно относятся к этому слову, к этому звуку. Там можно прочитать про Тринаварту. Вот Кешава, тот, кто убил демона Кеша. И Тринавартавара. Это значит тот, кто убил Тринаварту. Все смерчи и все эти Тайфуны — это все демоны. Даже сейчас. Почему даже? Всегда? Демон всегда демон. Вот Рома Кака, она сейчас только Кака? Рома. Или это уже удобрение? Еще есть вопросы? Понять, нужно обратиться к гуру. Нужно очиститься от амбиций. Говорится, что большая часть населения исполняет обязанности в соответствии со своими амбициями, а не в соответствии со своей природой. Поэтому мы видим безобразных преподавателей, безобразных врачей, тупых администраторов и так далее. И все они считают, что это их природа. Это амбиции. И поэтому истинная природа проявляется. Они там на даче ковыряются с удовольствием, им надо было землю пахать. Или кто-то там лечит, или там что-то выпиливает, выстругивает. Какой-то преподаватель очень любит строгать там рубанком и наслаждается. Так ему надо было всю жизнь рубанком строгать, а не преподавателем. Только в силу амбиций. Мы же с вами обсуждали эту тему, как родители говорят. Давай иди в институт учись, а то будешь как Федька метлой махать. То есть цель-то не получить образование, а ложный престиж. Поэтому это не образованные люди, которые имеют диплом. Образование не в этом. Диплом не дает вам никакой интеллигентности, ни образованности, ничего. Вы просто осел, допустим, с дипломом становитесь. Не больше. Как говорится, везде есть свои Вавиловы и Лысенко. Настоящий ученый есть просто подлог. Крестьяне. Им надо на тракторе было работать, им ученые. Понимаешь, да? Это в силу амбиции. Говорится, когда человек следует какой-то практике авторитетной, сердце его очищается от амбиций. И он начинает исполнять то, что присуще его собственной природе. Кшатрия, брахманы, вайши, шудры. Понимаешь, да? Если у человека есть природные качества брахмана, то он и должен заниматься брахманической деятельностью. Какие? Обучать, обучаться. Он должен обучаться, он склонен к обучению и склонен обучать других. У него есть природное качество обучать других. Это означает, что он брахмана. Он склонен обучаться и склонен обучать. Посмотрите, сколько много людей, не склонные к обучению. Просто просиживают штаны, прогуливают, списывают и все остальное. Это не брахманы. Они не склонны к обучению. Зачем их обучать? Пустая трата денег и времени. Ради диплома лишь бы метлой не махать. Но они все равно не становятся брахманами. Они что-то тут торгуют, что-то каким-то бизнесом. Они вайши. Понимаешь, да? Они не брахманы. Они никогда не будут двигать науку. Брахман это тот, кто с радостью обучается. Он хочет учиться. Он склонен к обучению. И также склонен обучать других. Он не будет торговцем каким-то там на огороде где-то пахать. Он всегда думает о просвещении общества. Это брахман. Как говорится, обучаться, обучать, совершать жертвоприношение, вовлекать жертвоприношение, собирать пожертвования, раздавать пожертвования. Благотворительность, тапаси и жертвоприношение. Это брахманы. Мы видим эти природные качества, есть у людей некоторые. Склонные к обучению по природе, по своей. Им нравится учиться, им хочется учиться. И также хочется что? Обучать. Поскольку они не как скупцы. Если человек что-то умеет, он стремится обучать других. И это стремление, оно какое? Чистое. То есть он не за деньги обучает, такова его природа. Он ради просвещения общества действует, а не ради денег. Это призвание, как бы так называется. Поэтому говорится, спокойствие, самообладание, чистота, аскетизм, мудрость и религиозность. Таковы природные качества брахмана, говорится в Бхагавад-гите. Кшатрица, следующий кшатрия категория. Умение руководить, благородство, храбрость, отвага в бою. доблесть. Все это качества кшатры. Природные качества кшатры. Природные, то есть вы даже не обучаете человека, у него природный, он родился с этими задатками этой природы. Просто нужно их доразвить, обучить его, как правильно употребить эту природу в своей жизни. И руководители. Естественно, вот мы можем видеть в детском саду какой-то мальчик, всегда вокруг него он заводил и там все, он может организовывать, и за ним идут. Это кшатрия. Другой все что-то кого-то обучает, все читает, рассказывает другим, там это брамана. А другой что-то там все меняется, там какие-то там картриджи меняет, там все это, жвачки меняет, там эти все меняет, что-то продает. Кто это? Брамана? Вайшья, это вайшья, торговец. А другой все с лопаткой в песочнице. На грузовике вывозит. Кто это? Шудра, рабочий. Такова природа. Все с молотком, что-то пилит, ходит, стругает, все у него с папой, там тиски у них, они довольны, счастье. Он прямо стремится в эту мастерскую. Шудра. И человек счастлив тогда, когда он занят в соответствии со своей природой. И он несчастен тогда, когда он занят в соответствии со своими амбициями. Поскольку человек, который занимает положение в соответствии со своими амбициями, причиняет беспокойство обществу и себе. Себе и обществу. Он, то есть, ухудшает свое положение. Поэтому надо занять естественное положение. Это не позор быть шудрой там или кем-то еще. Такова естественная природа. Вы можете быть счастливым и принести пользу обществу в своем естественном, природном положении. Поэтому можно сразу видеть с детства, куда человека направить, профориентировать. Если человек склонен к обучению, надо дать ему возможность в институт поступать. Там аспирантура. Что-то такое. Он склонен к наукам. Ему нравится обучаться, им нравится обучать. Такие люди в основном становятся преподавателями, там кем-то еще. Они обучаются и обучают. И делают это не за деньги, а ради просвещения. То есть деньги для них это так, второстепенно. Они не могут, даже если не платить, они все равно будут обучать. Знаете, как раньше, вот ехали там в разные страны, обучали там нищих и всяких папуасов обучали. Да? Это люди по призванию брахманической природы. Это брамы, то есть священнослужители, ученые, две категории. Кшатри, организаторы, политики, военачальники, то есть люди, способные увлекать за собой кшатри. И увлекать чем? Своим благородством, храбростью, отвагой, доблестью. А не то, что вы там говорите, там, заводы рабочим, так сказать, земля крестьян. А потом в итоге получается фиг крестьянам и две фиги рабочим. Другое. Это не кшатри. Это буржуа. Вайши. Буржуа это вайши. Поэтому говорится, что когда в обществе правят браманы, это варнашрама дхарма, ведическая культура. Когда правят кшатри, это монархия. Когда вайши это демократия. А когда шудры, это коммунизм, социализм. Это в шастрах описывается. Шудры. Страна рабочих и крестьян – это шудры. И всякие люди там лезут в правительство, занимают посты министров, не склонные к обучению, не склонные обучать. Это брахманическое положение. На самом деле, вот Государственная Дума должна на самом деле состоять только из браманов и кшатрий. Больше никого там не должно быть. Но мы видим коррупцию. Почему? Потому что там вайши. Деньги, деньги, деньги, деньги. Вайши. Торговцы, они торгуют все. Все продают. И наживаются. И они занимают положение браманов и положение кшатриев. Поэтому они приносят беспокойство себе. И самое главное, они беспокойство обществу приносят. Они уничтожают общество. Их надо убрать давно. Поставить туда кшатриев и браманов. И браманы должны управлять кшатриями. Можно по предметам увидеть, какие склонности проявляет человек. Допустим, ему очень нравится экономика, финансирование и так далее. Так что, кшатри? Браманы? Ну вот, видишь. Можно по предметам даже определить, какие предметы интересует человека. Как вот в школе, знаете, все время по труду пятерка, по всем тройка, а по труду пятерка, по физкультуре и по труду пятерки. Есть такие, нет, среди нас? Во-первых, все остальные тройки, а по труду и по физкультуре пятерка. Как вы думаете, кто это? А? Ну вот. А у других по физкультуре троечка, так, кстати, или так, с натяжкой. По труду тоже троечка. Но по математике, по геометрии five. А? Пятерки. Нет, по пению тоже трояк тоже по пению. А по таким дисциплинам, как математика, геометрия, там, иностранный язык, русский язык, литература, там хорошие отметки. Есть такие, это явно брахманический склад. Но по труду у них тройка. Ну это классно. Да. Табуретку как вот сделает? Так здорово сделает. Брахман начнет делать, табуретка будет такая кривая, ножка одна такая, другая такая. У него руки... Да. Нет таких... Вернее, слышал о таких людях, которые за что бы ни брались, все получают. Да. Такие есть? Есть. Кто они? Ну, как правило, это кшаты. Даже... Как правило, это кшаты. Конечно, есть и брахманы, но это очень редко, когда брахманы. Брахманы, они такие ленивые по поводу лопаты махать. Неохота. Они думают, у меня есть мозги, я буду лопатой копать. Ой. Но если надо, конечно, будет немножко там копать. Он еще что-нибудь придумает обязательно. Брахмана всегда что-нибудь придумает, чтобы самому не копать. Все думают, работают. Ну это лентяи. А? Что-что? Что-что? Область интереса хранится очень сильно. Военная экономика. Ну на компьютерах и бухгалтеры работают, и шудры смотрят, колор подбирают на компьютерах и так далее. Суть-то не в том, что ты чем ты занимаешься, как ты используешь компьютер, для чего, чем ты занимаешься на компьютере. Может, ты и в игры играешь на компьютере. Может, ты интернет, там, порнофильмы смотришь по компьютеру, и поэтому тебе нравится компьютер. Ты же должен определить тот род деятельности, который ты включаешь в работу с компьютером. Чем ты занимаешься на компьютере? То есть ты используешь как радио. Как кто-то использует компьютер как калькулятор, больше ничего, никаких функций больше не знает. Включает и считает. Кто-то как печатную машинку использует компьютер. Но в компьютере очень много разных вариантов, программ, тем. Если ты занимаешься на компьютере, слушаешь даже лекции, какие-то изыскания делаешь, просто это брахман, это брахманическая деятельность. Брахманы обучали шудр, брахманы обучали вайш, брахманы обучали кшатриев и брахманы обучали брахманов. Брахманы это учить. Способный обучать человека. И есть разные брахманы разного уровня. Вот, допустим, Дроначария, который обучал пандавов военному искусству. Как ты думаешь, кто он был? Он был брахманом. Не был кшатрием. Он был брахманом. Нет, он не был никогда кшатрием и не мог быть кшатрием. Он был брахманом всегда. Он был брахманом, который обучился и обучал военному искусству. Обучился. Брахмана может обучиться чему угодно. Вот как Рома говорит, что и табуретку может сделать. Если обучился. Но говорится, физический труд и служение другим это природные качества шудры, физический труд сам по себе. Для браманов не присущ физический труд, поскольку очень мощный интеллект. Кто-то зарабатывает, ну мы же с вами тогда обсуждали, как говорит шудра, как говорит? Все бездельники ходят, книжки читают и болтают. Бездельники, камни надо ворочить, вагонетки с углем. Все надо круглое катать, все плоское носить. Это шудра, да. И поэтому шудра, психология шудры, для него все, кто занимается наукой, читают книги или так, кто? Бездельники. Штаны просиживают, надо на завод идти работать, надо, так сказать, лопату, кирку. Если вы слышите, что кто-то вас называет бездельниками, лоботрясами, не понимая пользу интеллектуальной деятельности или торговой деятельности, управленческой, это шудра. Шудра всех только воспринимает с позиции физической работы. Улавливаешь? Поэтому шудра, он всегда не любит интеллигенцию, там всех этих торгашей, все, руководителей, он не любит это. Шудра больше всех завидует всегда вайшам. Почему? Потому что у вайш сконцентрирован капитал и бизнес, и вайши нанимают шудр на работу. И поэтому, говорится, шудры, они всегда завидуют, особенно вайшам, привлекаются вайшами. Это близкие друзья вайш, шудры. А вайши, поскольку они очень богаты и предприимчивы, но они не защищены. Поэтому вайши всегда ищут кого? Кшатрия, который бы стал их защищать. Кшатрия не стремится к физическому труду и к служению другим. Но для кшатрии важно отдать свою жизнь святому. Поэтому кшатрии ищет брамана. А браманы ищет Бога. Такова концепция. Сад, вечность, чит, трансцендентное знание, ананда, духовное блаженство. Виграха – это означает форма Господа. Именно виграха означает форму Господа. Мы с вами просто сачитананда, а он сачитананда виграха. Как они что делают? Трансформируются, да. То есть сначала человек испытывает аспект личности. Да. Вечность не нужна, если нету чего? Нет. Блаженство, если нет. Все в итоге в блаженство, ананда. Ананда майя. Тебе нужна вечность, если ты не наслаждаешься, а страдаешь. Хочешь вечно страдать? Так вот, нужно получить знание, как наслаждаться. Поэтому вторым аспектом от вечности идет знание. Вечность нужна только для того, чтобы приобрести знание. Потому что очень мало времени. Мы не можем охватить за одну жизнь что-то. Поэтому нужно знание. А знание, если оно не приводит к блаженству, оно не имеет никакого смысла. И вечность не имеет никакого смысла. Поэтому в центре всегда состоит блаженство. Как это нет личности? Ананда это и означает. Ананда это же одно из имен. Ананда Ши. Все, не знаешь? Ананда Шеши. Кто такой? Баларам. Но четвертый аспект это видишь. Какой? Виграха это рупа. Это форма. То есть это живое существо. Какое это живое? Нет, что там? А у них занятие, да? Мыть. Что, Рома, ты говоришь? Глаза и рота. Нам рассказывали, что вот якобы душа, она тоже такой маленький, ты же такое же тело. душа, он такой маленький. Ты что-то какой-то с акцентом начал разговаривать. Рота. Давай, успокойся. Я тебе все время говорю, успокойся сначала. Часто что до меня дошло, что раз форма это присущая жизнь, значит это просто действительно точка света, которая не обладает формой. Нет, у атмы есть форма, руки, ноги, одежда, все. Просто она очень маленькая, да. И это не называется микро? Нет. Погоджино. Потому что Бог и живое существо, они имеют качественно единую природу, но количественно разную. Виграха говорит о могуществе. Теперь понимаешь, да? Как океан и капля. Океан. Качественно капля равна океану, но по могуществу капля это что? Пароход в капле не может ходить, нырять в каплю невозможно, плавать в капле невозможно и так далее. Но качественно полностью идентично, но по могуществу большое. У атмы, да, да. Но когда оно поднимается на уровень Мадхурья, то есть вот Вриндавана, тогда две, да, тогда две. Только на Вайкунтхах, а на четырехрукой форме. Также параматма, говорится, за четырехруким проявлением Нараяны, как параматма, скрыта, Шьяма Сундар скрыт, двурукая форма. Да. Ну, невозможно отодвинуть его. Это сознание самого живого существа. Оно видит Бога таким, насколько оно очищается. Сначала Бог для него такой старый, бородатый, такой молниями стреляет. Ну, как вот видел в церквях такой Бог там, такие мышцы у него. И он старик такой, он стареет катастрофически. Седой. Что это за Бог, который стареет? Он же Сат-Чит-Ананда, он же вечен. Как он может быть старым? Да, и там вот их Богу где-то в церкви, так посмотришь, лет 50, наверное. 51, может, как раз. Как раз Брахме сейчас 51 год. Юный, всегда юный. Всегда юный. Не подвержен времени. Он не маленький и не старый, он юный всегда. Поэтому говорится, 16 лет это самый кульминационный возраст у мужчины. Самое сильное чувство у мужчины. Это самый-самый-самый-самый возраст, 16 лет для мужчин. И 14 лет это самый-самый возраст для женщины. Это самые сильные чувства, это первая любовь. Это все, все такое. И для мужчины. Как Ромео и Джульетта. Ромео было 16, Джульетте было 14. Также и Кришне, ему 16, а Шримати Радхарани 14. Самые сильные чувства в этом возрасте. Самые сильные. Все, что вы в 16 лет почувствовали, это самое сильное. Все, что женщина в 14 лет почувствовала, больше никогда в жизни она не почувствует такой силы. Привязанности, любви, переживаний. Никогда в жизни. Это как бы кульминация чувств для женщины в 14 лет, так что вы уже больше этого никогда не будет, если вы забыли, что с вами в 14 лет происходило. Больше этого вы никогда не ощутите этих чувств, которые были у вас в 14 лет. И мужчины больше никогда не ощутят тех чувств, которые были в 16 лет. Сами чувства. Это как бы пик чувственного опыта, чувственной деятельности. Самый прекрасный возраст. 14 лет для девочки и 16 лет для мальчика. Все, вы сейчас вспоминаете себя в 16 лет? Как вы закурили в подворотне закурили. Ну, как мой маленький сын. Он 6 лет закурил. У него большие мальчишки. Ты всем бросил? Нет, в 6 и бросил. пришел, мне объявил, что он бросил курить. И очень хорошо. Думаю, ничего себе, в 6 лет он уже бросил курить. В 6 он начал и в 6 бросил. Он что-то 2 раза курил. И 2 раза мы с дедушкой видели это. И в окно, он там за гаражами. Большие пацаны. Давай, давай, давай. Такой окосевший пришел домой. Табачище мразит. Пошел, лег, лежит. Я говорю, ты мне ничего сказать не хочешь? Дед, я сейчас его выпарю, я говорю, не трогай его. Он еще пока царь. Я говорю, ты мне ничего не хочешь сказать? Да, ну, до 6 лет. Переходный этот период с 5 до 6, да, до 7 лет, это вся чакровая, с ним нельзя ребенка наказывать, орать на него. Я говорю, не трогай. Я говорю, ты мне ничего не хочешь сказать? Он, нет. Табаком на всю комнату вообще. У нас никто уже никогда не курил. И тут, представляете, такой шпендик заходит, табачищем. Лег, лежал, лежал, что-то думал. Я не стал его трогать. Потом его совесть замучила. Он говорит, папа, надо поговорить серьезно, один на один. Я говорю, ну пойдем. Сел. Ты не расстраивайся. Я говорю, что такое? Я курю. Я говорю, вот тебе на, сына, ну как же так? Я говорю, деда не курит, я не курю, и мама не курит, никто не курит, брат не курит, сестра не курит, ты что? Я говорю, эх ты, что ж ты? Он говорит, я брошу. Я говорю, давай бросай скорее. И он на следующий день пришел, все, бросил. Ну хорошо, и больше от него не пахло табаком. Лидия Федоровна, представляете, да, его? Как он... Ваш любимец как себя ведет. Все, говорит, бросил. Пришел с серьезным видом. И бросил, правда. Нет, совсем бросил. Ему не понравилось. Он мне говорит, не, он шоколад не ест. Он никогда в жизни не ел мясо, рыбу, яйца. Никогда. Шоколад не есть. А зачем ему шоколад? Он, Лидия Федоровна, ему шоколад иногда. Шоколад был какой-то. Ну, какой-то такой он этот. Кондитерский. Кондитерский шашлык. Кто? Ну да, что-то такое там, как это. Пирожные какие-то там. Пирожный шашлык. Шашлык, башлык. Ты, Ромка, во сколько закурил? Наверное, вот. Ну вот, видишь. Это было под горькой пару раз, там, пески обычки находили. Но они не вытекались, там один кипит. 6 лет, да? Ну вот, видишь, все в 6 лет закуривают. Калиюга. А когда первый раз алкоголь попробовал? Поздно, это во сколько? Уже лет 8. Лет 8. Первый раз в жизни. Да, наверное, лет 15 вино делаю. Вот кто на первом курсе. В ведической системе ребенку в 3 года давали самый крепкий алкогольный напиток. Да, пробовать, чтобы он полностью обжегся и отвращение у него было. Обжигали его огнем, давали ему выпить самый крепкий алкогольный напиток. Ну, короче говоря, все вот такие, как бы, нет. Один раз. И он полностью сразу в эти впечатления оставались на всю жизнь, что это гадость. Огонь нельзя трогать, горячий обжигает. Там, тут, сразу приобретал опыт. С детства, поскольку до 5-летнего возраста все эти впечатления сохраняются на всю жизнь. После 5-летнего вы можете забыть. Все остальное не так крепко западает внутрь. Поэтому говорится, что до 7 лет эти чакры, они раскрыты. И всю информацию они поглощают навсегда. Все эмоции, впечатления навсегда останутся. Даже многие люди, они вспоминают, вот мы с папой ходили там на каток, мы с папой там, на всю жизнь впечатление стало, да, какое-то приятное. И также неприятное впечатление остается на всю жизнь в этом возрасте. поэтому разные преступники, они всегда какие-то обиженные в детстве были кем-то. И это на всю жизнь остается. Нет, почему? Надо его переориентировать, надо с ним разговаривать, но делать это очень спокойно, в любви. Нельзя кричать. Если вы кричите на ребенка, просто означает, что вы тупой сами. Засунул? Ну вот. Не понял? Теперь хорошо-то? Нужно, тут дело не в страхе, а дело в рациональности и в необходимости какого вида деятельности. Понимаешь, да? Тут рационализм должен играть, а не страх. Ребенку давали это не для того, чтобы он страх испытывал. Он просто испытывал, что это не нужно. Зачем? Это неприятно, это больно, во-первых. Это обжигает, это там так, это от этого тошнит, все. Неприятное состояние, какое-то обалдевшее. Он приобретал рациональный опыт. То есть это было нерационально, так себя вести. Нелогично, непрактично, глупо. Поэтому сувать розетку в розетку вилку – это просто глупо. Суть-то не в том, что это больно или страшно, а глупо. Если там какой-то мазохист, ты любишь, когда тебя трясет, там, кстати, бьют там, или что-то еще, там, ну, конечно, тогда. Тогда можно вообще подключить. Да, есть люди, которые любят удары тока. Любят ток. Есть люди, которые любят обжигать. Есть люди, которые любят прокалывать свое тело и так далее. Это все как бы на самом деле отклонение определенное. Психические отклонения. Но я думаю, ты же не любишь вилки только. Просто отпрощи сам процесс. Учат как? Если это плохо, значит, ты должен вызывать отвращение. Отвращение возникает. Отвращение не должно возникать. Симпатия и антипатия являются камнем преткновения на пути к самоосознанию. Человек должен просто приобретать опыт. Вот мы о чем говорили. Нужно это или не нужно? Может быть, это даже и не причиняет тебе беспокойства, но это и не дает никакой пользы. Улавливаешь? Как бы баловство, глупость какая-то. Да. Нет, есть определенные виды ухода. Виды ухода. То есть если человек. Нет, он не отправляется в духовное. Нет. Варна Санкара, да. Да. Есть вот история такая, как один мудрец всю жизнь совершал тапаси и аскезы. Всю жизнь. И в итоге что произошло? Его поймали какие-то люди, дикое племя, и посадило его на кол. И посадило его на кол так, в анус ему воткнули большую палку острую, и они умели так на кол сажать, что они все органы прошли, такой человек специальный, он чувствовал через палку все жизненно важные органы. И он их обходил, только ткани рвал там через внутрь, и через ключицу она вышла. И его так установили. Это лютая смерть такая. Раньше на самом деле так сажали на кол, что выходило через ключицу кол, и у вас не было повреждений таких опасных. Ну, там сосуды какие-то рвались, и такая медленная, болезненная, мучительная смерть. Почему на кол сажали? И этот мудрец, он так был ошарашен, поскольку он всю жизнь изучал шастры и совершал всевозможные йогические аскезы. И по его представлениям, он должен был сжечь карму уже, все. И вдруг его посадили на кол. И он взмолился и стал ругать Ямараджа. Ямарадж — это повелитель, вот, ну, судья. Ямарадж пришел и сказал: это тебе за то, что ты в детстве птиц насаживал также на палки. Он, когда был маленьким, ловил птиц и вот так же через анус колышком и насаживал. И тот мудрец сказал: ну я же был маленьким. А он сказал: неважно. В соответствии с законом кармы ты сжег свои прошлые кармические реакции, но ты не успел сжечь реакции за эту жизнь, которую ты совершил в этой. Все твое прошлое сожжено, но в этой жизни то, что ты делал, ты не успел еще сжечь. И тогда этот мудрец проклял Ямараджа. Он сказал: ты будешь рожден в семье шудр. И он появился как видура, Ямарадж. А сам этот мудрец провозгласил закон Вселенной. Поскольку у него было очень много мистических сил, он провозгласил, он собрал весь свой теджес, прама теджес, это вот сила мистическая, и он установил закон во Вселенной, который действует до сих пор, что человек до 14 лет не должен получать реакции за свои греховные поступки. И он не подлежит суду. Это было провозглашено еще в Трета-юге, этим мудрецом. С Трета-юги карма очень мало, очень слабо действует на человека до 14 лет. Но после 14 лет полностью он несет ответственность. И вы заметили, даже в юриспруденции с 14 лет несет уголовную ответственность, до 14 лет нет. Ну там уж за особо тяжкое преступление. Но есть закон во Вселенной, что до 14 лет человек не покрывается так реакциями, даже если он делает какие-то очень серьезные грехи. Но после 14 он полную ответственность принимает, полную реакцию. Будьте здоровы. Живите богато. А мы уезжаем до дома, до хаты. Спасибо, до свидания.